Десять заповедей. У короля из сказки просветление наступило после речи нищего, и ему пришлось переосмыслить свою жизнь. А вот я буквально похолодел по окончании последнего сеанса. Я снова почувствовал, как с глаз падает пелена и открывается бесконечное множество ситуаций, фактов, мыслей и точек зрения, сменяющих друг друга, как в калейдоскопе. Казалось, вся моя прошлая жизнь приобрела другой смысл с тех пор, как я открыл для себя значение слов «дорогой» и «дешевый». Сколько вещей обошлось мне слишком дорого, а сколько вещей я получил, даже не задумавшись, как дешево они мне достались. Скупость и расточительность – это две крайности одной ошибки. Скряга и транжира – эти два человека поселились во мне, уживаются внутри меня. Они составляют крепкую пару, но стараются выделиться, соперничать, выйти на поверхность, доминировать. Игра противоположности, о которой столько говорил Хорхе. Какое же безумие, что в мире всякой твари по паре, что у каждой вещи есть своя противоположность. Каждому доктору Джекалу по мистеру Хайду? А так всегда? Спросил я у Хорхе. Да, Дамиан, всегда. Потому что мир, в котором мы живем, это огромная инь и янь. Две части, составляющие единое и неделимое целое. Две половины, между которыми можно провести различия только для того, чтобы их понять, но которые не существуют по отдельности. Смотри. Толстяк поднялся и подошел к шкафу. Открыл дверцу и стал копаться в его внутреннем беспорядке, пока не достал карманный фонарик. Нажал на кнопку, но фонарик не включился. Тогда он постучал им обо что-то несколько раз, пока тот не загорелся. Потом он выключил свет в комнате, направил фонарик на окно с опущенными жалюзи. «Видишь луч света?» – спросил он у меня. «Да, конечно». «Почему?» «Ну, потому что фонарик включен», – ответил я, не подозревая, естественно, к чему он клонит. «Теперь подними жалюзи». «Что я и сделал». «А сейчас?» – спросил он, направив фонарик на окно, в котором ярко светило полуденное солнце. «Что сейчас?» – не понял я. «Включен фонарик или нет?» «Я не знаю». «Почему? Разве ты не видишь луч?» «Нет, теперь нет». «Знаешь почему?» «Ну, солнце», – сделал попытку объяснить я. «Ты не можешь его видеть, потому что для этого нужна темнота. Понимаешь? Любая вещь существует только если существует ее противоположность. Так происходит со всем. Светом и тьмой, днем и ночью, женским и мужским началом, силой и слабостью». Толстяк потушил фонарь, забросил его в шкаф, сел и продолжил почти в экстазе. «Это происходит во внешнем мире и, разумеется, во внутреннем тоже. Как мы смогли бы оценить наши сильные стороны, если бы у нас не было слабостей? Как бы мы смогли учиться, если бы не были невеждами? Как бы мы могли быть мужчинами или женщинами, если бы не существовало женщин и мужчин? Но и это еще не все. Как получается, что мы рождаемся стопроцентными мальчиками или девочками, если каждая клетка нашего тела несет по 50% информации от одного и другого пола? Мы наслышаны, что все, кто чувствует себя сверхчеловеком и пытается продемонстрировать это, в действительности страдает комплексом неполноценности. И это на самом деле так. Абсолютно то же самое происходит с остальными нашими характеристиками. Когда одна какая-нибудь черта проявляется острее остальных, это не всегда признак того, что эта черта преобладает. Очень часто это преобладание только показатель огромного усилия для маскировки противоположного полюса, его подавления, для эффективного сопротивления и ухода от него. Но в таком случае, если бы все сказанное тобой было правдой, за маской хорошего человека всегда спрятался бы скрытый сукин сын. Возмущенно прервал я его. Я бы не осмелился утверждать, что всегда бывает так. Я лишь говорю, что это происходит иногда. И я даже осмелился бы предположить, что этому хорошему человеку пришлось бы сделать что-то с этим плохим, который тоже живет в нем. И то, что он сделал, не прошло даром, а он за это дорого заплатил. Возможно, я пытаюсь сказать тебе, что очень важно знать, какие вещи я прячу в себе, для чего я это делаю. «Все, хватит», — заныл я. «Поскольку ты вот-вот расплачешься, я расскажу тебе сказку, пока ты не ушел». Случилось так, что однажды у небесных врат собралось несколько сот душ, мужчин и женщин, умерших в этот день. Святой Петр, предполагаемый хранитель врат рая, регулировал движение. По распоряжению шефа мы разделим всех вновь прибывших на три группы в зависимости от соблюдения ими 10 заповедей. В первую группу войдут те, кто нарушил все заповеди по крайней мере один раз. Вторая группа – это те, кто нарушил однажды по меньшей мере любую из 10 заповедей. И последняя группа, как мы предполагаем, самая многочисленная, будет состоять из тех, кто ни разу в жизни не нарушил ни одного из 10 заповедей. «Ну вот», – продолжал святой Петр, – «нарушившие все заповеди, встаньте справа». Более половины душ оказалось справа. «Теперь», – воскликнул он, – «те из оставшихся, кто нарушил одну из заповедей, встаньте слева». Все оставшиеся перешли на левую сторону. Ну, или почти все. На самом деле, кроме одной. В центре осталась стоять одна душа, принадлежавшая когда-то хорошему человеку. В течение всей своей жизни он шел по дороге добрых побуждений, добрых мыслей, добрых дел. Святой Петр удивился. Только одна душа осталась в группе лучших. Он тут же позвал Бога, чтобы поставить его в известность. «Послушай, дело вот в чем. Если мы действуем по изначальному плану, этот бедолага, оставшийся в центре, вместо того, чтобы получать воздаяние за свое благочестие, будет изнывать от скуки в полном одиночестве. Мне кажется, нужно что-то предпринять». Бог встал перед группой грешников и сказал: «Те, кто раскаивается, сейчас будут прощены, а их грехи забыты. Раскаявшиеся могут присоединиться в центре к чистым и непорочным душам». Все понемногу стали перемещаться в центр. «Стой! Беззаконие! Измена!» – послышался крик. Это был голос праведника. «Так не пойдет! Если бы меня предупредили, что грехи будут прощены, я бы не растратил свою жизнь попусту!»